Да. Алло? Да! Это Валентина Петровна? Она! Позовите Русланчика. А? Позовите Русланчика. Кого? Русланчика. Он тут не проживает, что несешь? Нет, у него здесь прописка. А? У него здесь прописка. Чего? У него здесь прописка. Он мне сам сказал. Ну и что, что прописка? Ну как? А живет там? Нет, он заказал девочек. Алло. Их, сука ёбнутая, каких девочек? Проституток. Нужно он отъебёт, чтоб ни одна сука не узнала. Поняла, блядь? Он заказал 10 штучек. Хули ему заказывать, он сам подойдет к любой и выявит, какая ему нужна. Он сказал, что вы на этот телефон заказываете. Нахуя ему заказывать, он ему еще рано, его заказ никто не выполнит. Ну как, несовершеннолетний, блядь. Подождите, если он сам позвонил нам и сказал, я хочу заказать 10 девочек. Почему? Заказ выполнит, если он несовершеннолетний, и ваш бордель, ёбаный, заебись со своим борделем, паскуда. Он потерь дело-то.